Людмила Матвеева. Старый барабанщик. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Это будет не веселая сказка и не грустная. Просто сказка. Жил-был на свете старый барабанщик. И был у него старый барабан, потрепанный, но громкий. Каждое утро, проснувшись, барабанщик изо всех сил ударял в свой барабан. И это значило, что пришел новый день с новым солнцем или с дождем, с морозом или просто так. Каждый вечер барабанщик ударял в свой барабан, но уже не так громко, а потихоньку. И это значило, что день пришел к концу, и не надо беспокоить соседей. Барабанщик работал в оркестре, где были громкие блестящие трубы, ласковые скрипки, задумчивые флейты и много всяких других деревянных и медных инструментов. А барабан был один, и барабанщик тоже был один-единственный. Когда барабанщик получал зарплату, он покупал мороженое. Иногда 3 порции, а иногда 8. Он любил мороженое в вафельных стаканчиках, шоколадные трубочки за 28 копеек и кисленькое за 7. Он мог съесть подряд целую тележку мороженого, если бы не боялся простудиться. Все мороженщицы в районе знали старого барабанщика и любили его, потому что мороженщицы всегда любят тех, кто любит мороженое. Когда приходил вечер, барабанщик надевал свой самый новый костюм, чистил ботинки и шел на работу стучать в барабан. Он любил свою работу и умел барабанить весело, если оркестр играл про победу или про радость. Он умел барабанить грустно, если музыка рассказывала о печальном. Только тем, кто ничего не понимает в барабанном деле, кажется, что все барабаны у всех барабанщиков звучат одинаково. На самом деле все зависит от человека. Однажды старый барабанщик пришел в Дом культуры, где выступал оркестр. У барабанщика в этот день болела голова. То ли он не выспался, то ли объелся мороженым, но только старый барабанщик чувствовал себя очень уж старым и усталым, и ему все время хотелось прилечь. А надо было барабанить, да к тому же не как попало, а точно по нотам, секунда в секунду. Это и есть самое трудное в работе всех на свете барабанщиков. А если бы можно было стучать в барабан, как вздумается, то многие люди пошли бы в барабанщики, стучи себе и стучи. Но в том-то и дело, что так нельзя. Если начать лупить по барабану, как вздумается, дирижер, самый главный и самый строгий человек в оркестре, очень сердится. Старый барабанщик всегда барабанил именно тогда, когда надо. А когда не надо, не барабанил. За это его все в оркестре и любили. Но в этот день у старого барабанщика болела голова. И когда скрипки тихо заиграли грустную мелодию, а остальные инструменты молчали и ждали своей очереди, барабанщик сам не заметил, как опустил голову на барабан и задремал. Ему приснился сон. Мороженое в большом вафельном стакане. Стакан был величиной с собачью будку, а палочка — как лопата, которой дворники сгребают снег с тротуаров. Это был прекрасный сон. Когда человеку снится такой сон, ему не хочется просыпаться как можно дольше. Но барабанщик проснулся скоро. Он ведь был на работе. И когда он проснулся и открыл глаза, и увидел зал, полный людей, которые, как ему показалось, смотрели прямо на него, он со всего размаха бабахнул по барабану, заглушая виолончели, скрипки и даже зычный контрабас. Публика, у которой был хороший музыкальный слух, а люди с плохим музыкальным слухом не ходят на концерты, публика заметила ошибку барабанщика и стала смеяться. Барабанщику даже показалось, что люди подталкивают друг друга локтями, потому что те, кто заметил, не хотели, чтобы другие подумали, что они не заметили. А те, кто не заметил, увидели, что другие смеются, и стали смеяться тоже. И все в зале, вместо того, чтобы слушать с серьезными лицами серьезную музыку, весело смеялись. Оркестр сбился, и все звуки поползли в разные стороны. Вместо стройной музыки получился обыкновенный шум. Дирижер побледнел от досады. И во всем был виноват старый барабанщик. Один мальчишка из 4-го ряда даже крикнул: «Старый барабанщик крепко спал!» Строгий дирижер, самый главный человек в оркестре, который стоит на возвышении спиной к залу и размахивает палочкой, показал барабанщику кулак. Это, конечно, не значило, что он будет бить старого барабанщика. Это значило, что он к барабанщику плохо относится. Кулак был большой, как утюг, и волосатый. Барабанщик обиделся и отвернулся, чтобы не смотреть на этот неприятный кулак. Он подумал: «Я не просто старый барабанщик, а очень старый. Пора мне уходить на пенсию». И он ушел. Больше барабанщик не выступал в оркестре, и ему было грустно. Это только кажется, что отдыхать и ничего не делать очень весело. На самом деле это не так уж весело. Барабанщик стал печальным, похудел, и даже в те дни, когда почтальон приносил ему пенсию, не покупал мороженого. Потому что, когда плохое настроение, мороженое кажется слишком холодным. На бульвар с другими пенсионерами старый барабанщик не ходил. В шашки играть он не умел, а в домино не любил. Он бродил по тихим улицам, где мало народу, где люди не так спешат, а машины ездят редко, и грустил. Барабанщик вспоминал серьезную музыку, своих добрых друзей, вторую скрипку Юру Пильщикова и виолончелиста Чапаева. Вспоминал яркие просторные залы, где ему приходилось выступать, и, конечно, аплодисменты, которые доставались всему оркестру, а значит, немножко и ему, барабанщику. Но теперь друзья были заняты своими делами, музыка играла без него, и в барабан стучал какой-то чужой медно-рыжий мужчина, который, конечно, никогда не заснет на концерте, даже если скрипки будут играть тихо и долго, а у рыжего в этот день заболит голова. Барабан стоял в углу комнаты, потускневший, пыльный. Барабаны не любят, когда в них не бьют.